Его-то уж возьму себе, отберу, ежели выживу. Ежели выживу, — повторил он вслух. А зачем, если б знал? С первых дней войны он ушел на фронт, оставив Лизу с 5-летним Гринькой в Боровом у родителей. Позже Лизу перевели в соседнее село, а сын так и остался в родительском доме. А он, Иван Лыков, пошел по нелегким дорогам войны, пошел вместе со всеми, как солдат, терпя общие трудности и беды, находясь под постоянным прицелом смерти, потому что и пуля, и осколок слепы, им все равно, кого они калечат и бьют, строевого солдата или военного врача. И хотя осколки касались его легко, а пули и вовсе миновали, не избежал Иван Лыков горькой солдатской участи. Пожалуй, самой горькой и самой несчастной. В сентябре 41-го в белорусских лесах при выходе из окружения накрыло его взрывной волной, забросало землей, как покойника. Да уж лучше бы так и оставила в родимой земли. Так нет, кто-то откопал его, вынес. И очутился он в лагере военнопленных под открытым небом за колючей проволокой. Повек не забыть ему ни этой колючей проволоки, ни этого проклятого лагеря. Не дай бог кому-нибудь лежать на родной земле в загоне и видеть все вокруг через колючую проволоку и не сметь ее перейти, даже приблизиться не сметь. Правда, фашисты тогда не очень-то заботились об охране, верили в свою скорую победу. А Иван Лыков верил в свою победу и бежал из-под колючки. Было их две группы. Они спорили, куда идти. В лесок, что поближе, или через речонку и болото к лесам, что значительно дальше. Иван с товарищами выбрали дальний маршрут, вторая группа — ближний. Вторую группу накрыли. Собаки пронюхали след. Группе Ивана удалось скрыться, помогли речка и болото, поглотили запахи. И опять повезло. Напали на партизан. Это еще не был отряд в теперешнем понимании. Это была группа советских людей с оружием и без оружия, готовых сражаться с захватчиками. А вот чуть позже организовался отряд, бригада во главе с батей. Иван Лыков, как и положено, стал врачом бригады, а при необходимости и рядовым бойцом, пулеметчиком, минером, в зависимости от обстановки и потребностей. Со временем они кое-что раздобыли из инструментов и медикаментов, и он мог оперировать, спасать людей. Да, обо всем не вспомнишь. Но запах болота, вечную сырость, вечное чавканье воды и грязи под ногами, вечный озноб, что пробегал мурашками по всему телу. Этих ощущений ему не забыть никогда. Ивану Лыкову везло. И тут, в партизанской бригаде, его не задели ни пули, ни осколки, ни болезнь. Везло настолько, что весной 43-го ему разрешили вылететь с ранеными на большую землю и оставили здесь, послав взамен целую группу медицинских работников. Ну, а дальше, как водится, положенная проверка и снова везение. Перед отправкой на фронт отпуск на 7 суток родных навестить. Где они, живы ли? Ничего Иван о них не знал, так как более 1,5 лет ни сам не писал, ни весточки из дому не имел. Ну, на всякий случай дал телеграмму, буду такого-то, поезд такой-то. Встретили его мать и лопоухий мальчишка с круглыми глазами. Мать вцепилась в Ивана поначалу, подражала на его плече, а потом пришла в себя, до самого дома рассказывала о судьбе Лыковской улицы. Отец болен, надорвался, рук-то мало, а он, знаешь, какой... И так почти, что в каждом дому похоронки. И на тебя приходила бумага с печатью. А вечером лопоухий мальчишка, его Гришутка, шептал перед сном. А я все одно не верил, что тебя убили.